что подразумевало наличие не слишком богатого состояния. Ее трехэтажный особнячок располагается на берегу Большой Невы, между Английской набережной и Галерной улицей. Ничего такой особнячок, хоть и маленький. Подъехали мы не к парадному входу, с набережной, а к более скромному, с Галерной улицы. Как пояснила баронесса, лучшая половина особняка сдается в аренду. Это еще один показатель того, что купчиха не богата, и я теряюсь в догадках, зачем мы к ней приехали. Хозяйка встретила нас приветливо. Выглядит как обычная дворянка лет 45, и поведение ее этому соответствует, никаких купеческих замашек не наблюдается. По-французски говорит довольно-таки хорошо. Не знаю уж, в угоду баронессе или здесь так заведено, но говорили мы сначала на французском. Обстановка в доме тоже соответствует дворянским представлениям о прекрасном, все подобрано скромно, но со вкусом. В гостиной нас представили двум дочкам примерно одного со мной возраста, причем одну из них, симпатичную блондиночку, я вроде бы видел где-то на балу. О, а блондинка, Анна Фастовна, оказывается, графиня, успела выйти замуж за графа Гендрикова. Не слышала такой фамилии, но как бы то ни было, это уже другой коленкор. Может, из-за нее мы здесь? Простите, Анна Фастовна, мы, кажется, встречались с вами на балу, на приеме у Докучаевых. Ах да, вы там прекрасно пели, и мне захотелось послушать вас еще. А поскольку на приглашение вы не отвечаете, пришлось просить о встрече Екатерину Павловну. Ее салон вы своим вниманием не обделяете. У-у, так вот откуда ноги-то растут. К моему большому сожалению, я чисто физически не могу ответить на все приглашения положительно. Дела, знаете ли, отнимают много времени. Мы это понимаем, но, надеюсь, сегодня вы нас порадуете. Всенепременно. И опять мне пришлось 2 часа развлекать дам, можно сказать, полноценный концерт получился. Потом уж мы просто сидели и болтали обо всем на свете. И тут я узнал любопытные подробности. Екатерина Александровна, оказывается, сибирская золотопромышленница, да еще и дальняя родственница купца Кузнецова Петра Ивановича, моего красноярского партнера и друга. А золотые прииски она получила в наследство от своего дяди, иркутского купца Кузнецова Ефимия Андреевича. Да, тесен мир. Я не преминул сказать, что знаком с Петром Ивановичем и даже состою с ним в партнерских отношениях, на что тут же услышал удивленное восклицание купчихи. «Александр, уж не вас ли в Красноярске прозвали золотым мальчиком? Ох, черт, как же я забыл-то про это прозвище! Твою ж дивизию, теперь и по Питеру оно гулять пойдет, вон как киса и дочура Екатерины Александровны на меня заинтересованно смотрит. Вот ты попал так попал, Сашок, и не признаваться смысла нет». Дамы все равно до истины докопаются. Да, иногда меня так называют. А правда, что за один сезон вы зарегистрировали 15 приисков? Да, это удивительно, ведь многие годами золото ищут и ни одной россыпи найти не могут, а вы в первый же поисковый сезон, сразу 15. Просто повезло. Блин, что же начнут говорить после этого сезона, когда я и в Финляндии золото найду? Страшно представить, многие в этом сомневаются. Вы за один год сумели основать в Красноярске 2 крупных завода, а совместно с купцами-миллионерами начали строительство еще одного. Кроме этого, построили первое в Сибири 4-этажное кирпичное здание, а еще открыли косметический салон, которым все восхищаются. Заводы у меня не крупные, и салон открыл не я, а мой опекун, Васильева Софья Марковна. Может, еще скажете, что не дружны с первейшими миллионерами Красноярска и с губернатором Енисейской губернии. Хаем, с ними дружен. И это в 18 лет, прожив в городе всего 1 год. Нет, вы определенно золотой мальчик. Твою же, маму, нарвался на всезнайку, которую разубеждать бесполезно. Похоже, веселое будущее отныне мне в столице обеспечено. Никола подкалывать начнет, конногвардейцы, ржать при встрече, а у Машки опять тяга к юмору проснется. И не сбежать ведь, начата куча дел, которые требуют постоянного пригляда. Плюс в данной ситуации, наверное, лишь один. Киса стала рассматривать меня с нескрываемым интересом, и в глубине ее глаз плещется удивление. Да, удивить, значит победить. Говорят, этот девиз Суворова применим и к любовным баталиям. Вот только для закрепления эффекта интереса и удивления нужно постоянно подпитывать. Получится ли это у меня? Ну, тут ответ неоднозначен. Мои не слишком радостные мысли прервала хозяйка. Александр, а вы что-нибудь слышали о принятии законов о частной золотопромышленности в этом году? Нет. Тогда, вероятно, я вас удивлю. Со следующего года золото в империи сможет искать и добывать каждый, кто захочет. Полагаю, это правильное решение. Да, но возрастут налоги. Кроме горной подати и пофунтового сбора, вводится посаженная плата, плата за транспортировку золота, а также плата за сплав и апробирование. Общий налог составит более 25% от чистого дохода прииска. А в правительстве понимают, что это приведет к снижению добычи золота. Думаю, догадываются, но сиюминутное желание пополнить казну застит им глаза. Потом опомнится, да поздно будет. Да, многие начнут утаивать добытое. Далее мы прошлись по нерадивому отношению правительственных чиновников к российским золотодобытчикам, промышленникам и купцам вообще и знатно перемыли чинушам косточки. После, довольные встречей, стали прощаться. Екатерина Александровна с пожеланиями всего хорошего передала Кошелевой какую-то шкатулку из красного дерева, а та дала ей деньги. Уж не за ней ли мы сюда приезжали? Вот на обратном пути я по этому поводу и поинтересовался. Что добыли? Баронесса, глянув на меня, пару секунд помолчала, но потом все же ответила. Семейные драгоценности. Наконец-то я их нашла. Да у нас тут тайны мадридского двора. Долго искали? Да. Сухо и конкретно. Значит, разговор на эту тему под запретом. Так и доехали мы до самого дома Кисы в грустном молчании, и уже перед своей парадной она задала мне вопрос. «Александр, а знаете ли вы купца Сидорова Михаила Константиновича? Он из ваших, из сибирских?» «Да, знаю. Михаил Константинович, человек в Сибири известный. Я хочу пригласить вас к нему в гости. Не откажусь. Тогда на следующей неделе...» «Во вторник, жду вас у себя также в полдень. А-ля-ля, Сашок, а процесс сближения набирает обороты. Этак мы скоро и целоваться начнем. Хм, хотя нет, слишком у нас все сложно. Сперва, наверное, как в детстве, за руки держаться станем». Посмеявшись над своими мыслями, в приподнятом настроении я и отправился домой.